Хоть корабль и загружен товарами так, что ящики высятся даже на палубе, в носовой части их нет, и там относительно просторная площадка. Тору и Красная Чайка. Место, где они встали друг напротив друга, можно назвать началом носа корабля. Вокруг них сновали матросы, то и дело бросая подозрительные взгляды, но вслух ничего не произносили. Для матросов это всего лишь пассажиры, попутный груз. Акари, Фредерика и Чайка разместились поодаль, присматривая за переговорщиками. То же самое делали и Давид с Эльмой. «Не могу сказать, что мы давненько не виделись». «Угу», — согласилась Красная Чайка. Конечно, Торо не расслаблялся, но пока что Красная Чайка не источала враждебности. Пусть однажды им и довелось схлестнуться в битве за обладание останками, ненависти и отвращения друг к другу они не питали. «Хотя я не сомневался, что вы и после того раза продолжите преследовать нас по пятам». Торо усмехнулся. В свое время отряд Красной Чайки попытался отобрать у Белой Чайки отряда Тору ее останки. После череды сложных событий два отряда все же разминулись. Но Тору, памятуя о том, что отряд Красной Чайки выжил, учитывал возможность повторного нападения с их стороны. Но... «Нашли. Новые останки», — сказала Красная Чайка. Как и раньше, она напоминала Белую Чайку непреклонностью. Но в то же время ее окутывала странная аура напряженности. Пожалуй, именно она, а не ровные черты лица и не короткая стрижка, отвечала за то, что Красная Чайка производила совсем другое впечатление, нежели белая. Впрочем, обе они выглядели как девушки, которые ни за что не согласятся постоять в сторонке и оставить происходящее без своего вмешательства. «Другие? Не те, что находятся у нас?» «Да. Конечно, те, что у Белой, я тоже заберу. Когда-нибудь». С вызовом добавила Красная Чайка. «Это мои слова, но в любом случае». Чайка удивленно посмотрела на Тору, недоумевая из-за того, что ее вызов не сработал. «Мы встретились с еще одной Чайкой. По крайней мере, она тоже говорила, что и она настоящая». Продолжил Тору, почесывая щеку. «И она?» «Та Чайка, будем называть ее Голубой, говорила, что Чаек много, и все они настоящие». «Выдумка!» Отрезала Красная Чайка. «Ну, поскольку ты ее не видела, я не удивлен, что ты так думаешь». Тору пожал плечами. На самом деле он и сам лишь слышал о том, что та девушка по имени Лейла на самом деле Голубая Чайка. Она представилась Чайкой не на его глазах. «Но ты, точнее, вы...» Тору посмотрел на Красную Чайку прищуренным взглядом. «Как я понимаю, и сами всего о себе не знаете». «Провал в памяти», — ответила Красная Чайка, смыкая веки. «Ничего не поделать». Тору засомневался в том, стоит ли обсуждать эту тему дальше. У всех этих девушек, включая Белую Чайку, есть пробел в воспоминаниях. Поэтому на самом деле та мотивация, что движет их к цели, их воспоминания о прошлом не связаны с сегодняшним днем. Что если провал в памяти образован намеренно, для пущей правдоподобности? «Стоит ли в этом копаться?» — вдруг пронеслось в его голове. Как в случае Белой Чайки, так и в случае Красной, если копнуть слишком глубоко, можно прийти к отрицанию смысла их существования. Если сказать, что им вас наделил кто-то другой и заставил думать, что это ваше собственное решение, то согласятся ли с подобным Чайки? Смысл жизни. Что если он окажется лишь чем-то, позаимствованным у другого человека? Что если все они в самом деле настоящие Чайки? В голове Тору мелькнуло несколько мрачных предположений. И тогда они отреагировали практически одновременно. Возможно, Тору оказался лишь самую малость быстрее. Но в тот момент, когда он уже выхватил стилет и шагнул вперед, послышался характерный звук извлекаемого из ножен змеиного клинка. «Что за...» — изумились и Давид, и Акари, и все остальные. Давид тут же выставил перед собой копье, а Акари сняла со спины молот. «Кто это?» Их окружило где-то дюжина силуэтов. И откуда? Их появление оказалось настолько внезапным, что он не смог не задать этого вопроса. Все они одеты в серые плащи с надвинутыми на лица капюшонами. Содержимое плащей окутано тьмой, и рассмотреть его не получается. Нельзя разобрать ни лиц противников, ни пол, ни даже возраст. Но их не окутывает то странное ощущение непонятности, что окружает Ги. Просто эти люди в совершенстве владеют своими телами и, как следствие, хорошо умеют скрывать их. Они настолько искусны, что смогли незаметно обступить отряды Тору и Красной Чайки. В умении действовать незаметно, они недалеко ушли от ассасинов или диверсантов вроде Тору. Кратко выдохнув, закутанные в плащи фигуры дружно обнажили клинки. Тонкие, немного изогнутые лезвия. В быту такое оружие называют скимитарами. Это клинки великолепной остроты и скорости, но слишком хрупкие для рыцарей и солдат. В бой противники тоже кинулись одновременно. Дюжина клинков устремилась к Тору и остальным, словно захлопывающийся капкан. Тору и Красная Чайка рефлекторно встали спина к спине и взмахнули своими клинками. Извивающийся в воздухе змеиный клинок Красной Чайки держал закутанных в плащи противников на расстоянии, а стилеты Тору по очереди отбивали вражеские скимитары. Но в то же самое время противники полностью проигнорировали угрожающе позировавшего с копьем в руках Давида и схватившуюся за Гандер Сельму. Не посмотрели они и на Фредерику. Половина противников атаковала Тору и Красную Чайку, а вторая направилась прямо к Белой Чайке и Акари. «Брат!» – воскликнула Акари, размахиваясь молотом и отгоняя фигуры в плаще. «Похоже, они...» «Знаю!» – отозвался Тору, нанося рубящий удар левым стилетом по резко приблизившемуся противнику. Этот прием позволяет обратить резкий шаг оппонента против него самого. Благодаря сложению импульсов, клинок с двойной скоростью устремился к колену противника. Сейчас, сразу после шага, убрать его будет очень тяжело. И даже если успеть уклониться от атаки, область ноги ниже колена не сможет уйти с траектории так быстро. Конечно, это далеко не смертельный удар, но успешная рубящая атака по этой части тела фактически обездвиживает противника. Однако, тот с легкостью уклонился от атаки. Он не стал метаться влево или вправо, и тем более не попытался отскочить назад. Человек в плаще оттолкнулся от палубы и вскочил на вытянутую руку со стилетом с такой легкостью, словно вообще ничего не весил. Тору рефлекторно отдернул руку, однако этим движением он приблизил противника к себе. И тот воспользовался моментом, чтобы попытаться пнуть Тору в челюсть. Тору наклонился, уклоняясь от удара. Неудавшаяся атака нисколько не смутила противника, и он вновь замахнулся клинком. Тору поймал атаку левым стилетом, сразу же зацепился им за скимитар и выбил оружие из руки противника. Столь точные движения ему помогало совершать то, что его стилеты – комбо-клинки, подключающиеся к телу и практически сливавшиеся с ним. Продолжая натиск, Тору шагнул вперед, на ходу выбрасывая вперед правый стилет. Противник в плаще выгнулся. Ему удалось избежать колющего удара, но остриё стилета зацепилось за капюшон плаща, а затем оказалось позади плеча противника. Подул свежий бриз, обнажая лицо фигуры. Несмотря на следы незрелости, и брови, и глаза, и нос, и губы, и подбородок, и другие изящные черты лица уже можно назвать юношескими. В них самих нет ничего странного. Из-за несколько косого разреза глаз выглядел юноша сурово, но в целом совершенно обыденное человеческое лицо. За исключением одного – пушистых, заостренных ушей, выглядывающих из черных волос. А поскольку волосы вокруг этих ушей светлые, то они сразу приковывают внимание к такой необычной черте. Двухцветные волосы и звериные уши. Дальше нетрудно заметить еще одну вещь. Его глаза золотистые, с радужкой необычной формы, присущей ночным хищникам. «Полукровки!» – воскликнула красная чайка, продолжая размахивать змеиным клинком. В конце войны некоторые страны ставили эксперименты по магическому вмешательству в развитие плодов в утробах матерей с целью создания людей, обладающих недюжинными способностями. В результате этих экспериментов появились создания, прозванные полукровками, похожие на людей, но обладающие звериными ушами, хвостами или иными доказательствами того, что к людям они не принадлежат. Будучи передовой из магических держав, самых больших успехов в создании полукровок добилась империя Газ. Но говорят, что и другие страны добрались до практических экспериментов. Однако вместе с окончанием войны создание полукровок де-факто прекратилось. В мире, где нельзя оправдать аморальные опыты высокими целями, полукровкам не нашлось места. Уже сделанных прототипов приняли в свои ряды те или иные организации. Официально на сегодняшний день ни одна страна не содержит боевых отрядов полукровок, но... Видимо, они поняли, что если раскрыли одного, то и остальным незачем маскироваться. Другие полукровки дружно смахнули капюшоны. Все лица немного отличались друг от друга. У кого-то рога, у кого-то звериные уши и так далее. Но все они, обладая человеческими чертами, имели и нечеловеческие детали. «Что здесь происходит?» От начавшейся шумихи прибежало несколько матросов. Но в следующее мгновение... Они дружно упали на палубу, истекая кровью. Это тоже работа полукровок. Они зарезали матросов, даже не оборачиваясь, словно назойливых мух. Их безупречно выверенные движения разрезали бедолагам шеи. Скорее всего, все они скончались мгновенно. «Что ж вы творите-то?» – проговорил хмурящийся Давид. Естественно, его смущала вовсе не этическая сторона их действий. Наемник не видит в убийствах ничего предосудительного. В конце концов, наемники при необходимости должны резать даже беззащитных жителей, не поведя бровью. В противном случае их не станут нанимать для выполнения заданий, от которых кривятся регулярные войска. С этой точки зрения, наемники и диверсанты схожи. И диверсантов можно даже рассматривать как специализированный подвид наемников. Недовольство Давида вызвало то, что противники резали экипаж корабля, находящегося в открытом море. Именно эта причина помогла отрядам Туры и Красной Чайки сдержаться и не вступить в бой сразу после встречи. Если с кораблем что-то случится, все они могут отправиться на корм рыбам. А если убить весь экипаж корабля, им некому будет управлять. Другими словами, нападать на экипаж корабля, на котором плывешь, и который отчалил от берега, форменное самоубийство. Если только не умеешь управлять кораблем сам, или тебя не поджидает другое судно. Даже железнокровие применить некогда. Торо отбивался стилетами от обступивших его полукровок, постепенно продвигаясь к белой чайке Акари. Тот полукровка, с которым схлестнулся Торо, тоже следовал за ним. В руке он вновь сжимал скимитар. То ли выхватил еще один, то ли в какой-то момент успел подобрать выбитый. Чёрт! Вряд ли Тору проиграл бы, сражаясь с ними по отдельности. Но это отнюдь не те враги, победу над которыми одержать легко. К тому же полукровок много, и каждый из них довольно умелый. Если отряд Тора окружат, то долго они не протянут. Никакого выхода из ситуации не наблюдается. И тогда... «Слушай, Тору!» Непринужденным, совершенно неподходящим к ситуации тоном обратилась к нему девочка-драгун, усевшаяся на одной из веток мачты. «Хочешь, помогу? А ты поможешь?» переспросил тот, отбиваясь комбо-клинками от наседающих со всех сторон скимитаров. Фредерика задумчиво наклонила голову, а затем... «Просто это немного... нечестно». «Она о том, что противники превосходят их числом?» Или о том, что их противники полукровки. Но только Торо задумался об этом, как за бортом появились огромные столбы воды. Хотя нет. Да, вода, уступившая место дождю из брызг, действительно была. Но она оказалась лишь побочным эффектом. А на самом деле из-под поверхности воды показались огромные белые щупальца. Каждая из них такое толстое, что его с трудом обхватил бы взрослый человек. А самих щупалец появилось не меньше дюжины. В первое мгновение все они вытянулись в небо, словно столбы. А затем дружно навалились на борт корабля. Раздался оглушительный грохот. Деревянное судно погнулось, а по палубе побежали трещины. Ящики попадали друг с друга, послышались вопли выживших матросов. И тогда... Фейла! Кракен! Хотя большая его часть до сих пор оставалась под водой, сомнений быть не может. Кракены – огромные морские фейлы. Как и драгуны, они стоят особняком от остальных пяти разновидностей фейл. По слухам, кракены обладают высоким интеллектом, а их магия способна с легкостью затопить любой корабль. В некоторых странах на каждом корабле возят специального раба, чтобы пожертвовать его кракену, если он попадется на пути судна. «Так Фредерика говорила об этом?» Ситуация и без того была сложной, а теперь, с появлением кракена, окончательно вышла из-под контроля. И кроме того, вертикальный взмах с кимитаром. Торо рефлекторно скрестил перед собой стилеты и поймал удар. В обычных условиях он бы без труда отбил такую атаку. Такой грубый блок вызван тем, что кракен на мгновение, но все-таки отвлек Торо. В то время как... полукровки ничуть не изумились его появлению. Неужели они... Получается, они знали о предстоящем нападении кракена. Они просто предугадали его появление? Нет, в таком случае они не стали бы нападать сами. Значит, они заодно с кракеном. Точнее, они им управляют? Как и драгуны, кракены обладают интеллектом. И поэтому считается, что магия подчинения разума на них не работает. Но в таком случае как? Или, быть может, этот кракен, как и Фредерика, по какой-то причине объединился с полукровками и напал на чаек в союзе с ними? Да что тут происходит? Пока Тору стоял, не имея возможности пошевелить стилетами, со спины на него набросился другой полукровка. Тору отпустил стилеты, пригнулся... и легнул полукровку. Удар пришелся в солнечное сплетение, и противник отлетел обратно. Но и Торо выпустил из рук оружие. Вырвавшийся из поставленного блока полукровка попробовал нанести колющий удар с кимитаром. Торо извернулся, уворачиваясь от атаки, вместе с этим ударяя противника в лицо кулаком. Обронил полукровка, отшатываясь. Удар получился не слишком сильным, но достаточным. От удара в нос пошатнется даже сильнейший боец. К тому же прямо под носом находится уязвимая точка. Сильным ударом по ней можно причинить адскую боль. Торо быстро припал к палубе, подбирая стилеты. Почти сразу после этого на него со спины накинулся отброшенный полукровка. «Чёрт, да что происходит в конце-то концов?» Взвыл от раздражения Торо. Едва поднявшись, он тут же увернулся от скимитара. В это же самое время со всех сторон сверкнули вспышки от схлестнувшегося металла.